Глава 28. Некоторые подробности о Коломятове. «Разве?» — стараясь быть невозмутимым, слегка удивился чиновник особых поручений. «Не понимаю вас, господин Кочкин», — проговорил исправник и кольнул Меркурия взглядом. «Разве Коломятов сейчас не в Татаяре?» «А что ему там делать?» — задал вполне резонный вопрос Бабенко. «До нас, а вы сами понимаете, мы, люди не последние, дошли слухи». Меркурий замолчал, подняв глаза к потолку веранды, пробежал взглядом по нестроганным тесинам и, не глядя на исправника, продолжил. «Хотя не слухи. Не буду водить вас за нос, а оперативная информация, что Коломятов в данный момент находится в Татаяре». После этих слов Кочкин медленно перевел взгляд с потолка на Бабенко. «Это какая-то ошибка!» — воскликнул Никифор Никифорович и тяжело поднялся со стула. «Я не далее, чем сегодня утром видел его. Скажу больше, разговаривал с ним. Вот как сейчас с вами». «А это точно был Коломятов? Для Меркурия подобный вопрос был обычным делом, и он должен был его задать». «Но...» Исправник в недоумении захлопал глазами. Вопрос поставил его в тупик и показался даже оскорбительным. «Конечно же. Кто же еще? Я пока не выжил из ума и способен узнать станового пристава, который мне подчиняется и которого я знаю не один год». «Да». Кочкин тоже встал. Ему было неудобно разговаривать с исправником сидя. «Странно получается. Очень странно. Кто же в таком случае тот человек, который сейчас находится в Татаяре и которого мы принимаем за Коломятова?» «Если вы приехали только, чтобы я ответил на этот вопрос, то, боюсь, мне нечего вам сказать». «Значит, если я вас правильно понял, пристав в Татаяр не выезжал?» «Помилуйте!» — исправник округлил глаза. «Да какой Татаяр? У Коломятова хлопот по козырек фуражки. По губерниям ездить некогда. Да я, если правду говорить, это не приветствую. Коломятов, если мне не изменяет память, но я могу ошибаться, вообще никогда не был в Татаяре». Кочкин смотрел на Никифора Никифоровича и не видел в нем ни коварства, ни лукавства. Тот говорил, как искренне возмущенный человек. Не похоже, что он в сговоре с Коломятовым. Да и какой у них может быть сговор? Получается, если становой пристав находится в уезде и в Татаяр не выезжал, то что-то напутали агенты. К кому же тогда приезжал Сиволапов? «У меня к вам еще один вопрос, если позволите». «Задавайте», — обреченно махнул рукой исправник и снова сел на стул. За ним сел и Кочкин. Никифор Никифорович начал понимать, что помощь, за которой якобы приехал чиновник особых поручений из губернской полиции, может оказаться куда как хуже иной ревизии. Ревизора угостил свининкой, цветными наливками и все. Делай с ним что хочешь. А этот не пьет, черт. А когда человек не пьет, это подозрительно и опасно. Трезвые люди, по мнению исправника, истинная беда. Они ведь себе на уме. Лишнего не скажут. Сами норовят у тебя все выведать да разузнать. А ты же нормальный. Ты же, как все, любишь выпить и потому болтаешь. И бывает так, что лишнее. Вы сами-то давно видели Сиволапова? Я? Переспросил исправник и оглянулся. Точно губернский гость задал вопрос не ему, а кому-то, кто стоит чуть позади. «Да тогда и видел, когда он в губернию уезжал», — ответил Бабенко. «Это был последний раз?» «Да, больше я с ним не виделся». «А у нас есть сведения, что...» «Что мы с ним встречались?» Лицо исправника отвердело в камень. «Нет, сведения наши другого рода. Сиволапов не так давно приезжал в Сомовск и встречался с Коломятовым. Гостил в доме станового пристава несколько дней, после чего уехал. Это нам сообщили агенты, которые вели Сиволапова». «Может быть, ваши агенты что-то напутали? Я лично слышу об этом впервые, да и Иван Пафнуч ничего мне не говорил. Он мог это утаить. — Нет, — решительно отмахнулся исправник. — Какая в том корысть? — А вдруг есть корысть? Вдруг дело связано с большой суммой? — С большой суммой? Широкое лицо Никифора Никифоровича покрылось мелкой, как бисер испаренный. Он расстегнул ворот мундира. — Прошу прощения, очень жарко, — вскинул руками. — Скажите мне, — продолжал гнуть свое Кочкин, — Коломятов, если бы у него появилась возможность быстро обогатиться, как бы он себя повел? — Я этого, увы, не знаю, — хрипло отдуваясь, проговорил исправник. — Если честно, не знаю, как и сам бы себя повел. А что уж о другом человеке говорить? Это и вовсе за семью печатями спрятано. Хотя мне кажется, что пристав достаточно стойкий к порокам и страстям. А там, кто знает, как говорят на Востоке, при виде золота и пророк с пути собьется. — Верно сказано, — кивнул Кочкин. — И вы что ж думаете, что это Коломятов Никодима порешил? — Мы просто выясняем, — отмахнулся Меркурий. — Да и как он мог убить Сиволапова, когда, по вашим же словам, Коломятов находится в Сомовске? — Если, конечно, вы с ним не заодно и не покрываете своего подчиненного, ведь сумма-то немалая. Кочкин говорил, а ведь и сам не знал, что за сумма, и спроси у него в этот момент исправник, он не нашелся бы, что ответить. — То, что вы говорите, это по меньшей мере оскорбительно, — зло бросил исправник. Он многое мог простить полицейскому чиновнику из губернии, да почти что все. Но сговор с подчиненным — это, прошу прощения, выходит за околицу. Согласен, но мои предположения, а это предположения чистой воды, меры вынуждены. Мы же с вами служим в полиции и знаем, что не все в жизни просто и не все так, как нам видится. Вы же мне только что о пророке, который может сбиться с пути при виде золота, рассказали. Но ваш подчиненный, он же не пророк. Он и пожиже, и поменьше. А золото для всех блестит одинаково. — Вы правы. Все может быть. Может, и Коломятов слабину дать. — Я же, — чиновник особых поручений продолжил, — говорю с вами честно и откровенно. А ведь мог поступить и по-другому. Устроил бы в Сомовске целое расследование. Вы хотите этого? — Нет, — отрицательно мотнул головой Бабенко. — Мне кажется, все можно разрешить иначе. — Замечательные слова. Хоть сейчас их под стекло да в рамку. Я задаю вам вопросы и высказываю соображения без цели унизить или оскорбить вас. Просто делаю свою работу. Ведь, положа руку на сердце, может Коломятов оказаться убийцей? М? Может. Можете вы состоять с ним в преступной связи? М? Можете. Вы же не святой. Но это, как я вам уже говорил, всего лишь предположение и больше ничего. А то, что я вам вот так, без обиняков, высказываю, это потому что верю, вы человек правильный, верный долгу и государю-императору. Кочкин приплел царя для того, чтобы придать своим словам особой вескости. Ну, — пожалуй, соглашусь с вами, но есть еще на свете такая вещь, как самолюбие. Оно порой задевается, и ничего с этим сделать нельзя. Вот и я слегка оскорбился, и меня можно понять. Понимаю. Я тоже самолюбив, и мне тоже иногда трудно сдерживаться. «Если я вас чем-то оскорбил, приношу извинения». «Да пустое!» — великодушно отмахнулся исправник. «Ну, к слову, вы правы, Никифор Никифорович. Ведь могут и наши агенты напутать. Принять одного человека за другого. Потому-то мне и необходимо, во-первых, знать, где сейчас находится становой пристав Коломятов, а во-вторых, поговорить с ним. Давайте сделаем так». Я отправлю всадника с депешей, где напишу, чтобы Коломятов, как только ее получит, сразу же возвращался в Сомовск. — Замечательно! — воскликнул Кочкин. — Думаю, что более умного плана мы не придумаем. Отправляйте всадника. Сказав все это, Кочкин задумался. Исправник хочет побыстрее избавиться от него. Это понятно. Непонятно другое. Куда он собирается отправить всадника, если не знает наверняка, где сейчас находится Коломятов? В какой деревне? Или знает? Через 2,5 часа всадник вернулся с Коломятовым. Оба на взмыленных конях, с серыми от дорожной пыли лицами. Они разом соскочили с лошадей и, отряхиваясь, поспешили к исправнику, который вместе с Кочкиным дожидался пристава, сидя на крыльце полицейского управления. Курьер доложил, что депешу вручил и ушел, а пристав остался. — Что случилось? — спросил Коломятов, глядя то на исправника, то на Кочкина. — Ты, Ваня, вот что! — поднимаясь ему навстречу, сказал Никифор Никифорович. — Иди умойся, приведи себя в порядок, а после возвращайся. У нас с тобой разговор будет серьезный. — Да, и еще, пока ты не ушел. Вот познакомься. Это господин Кочкин. Он приехал из губернии. Пристав, глядя на Меркурия, кивнул. — Ну что? — спросил Кочкин исправник после того, как Становой ушел. — Тот это Коломятов? Или не тот? — Не тот. Вернее, я сам его не видел, но по описаниям агентов в Татаяре находится совсем другой человек. Так, может, и не стоит его в курс дела вводить? Разговаривать с ним, глядя чуть искоса на Кочкина, спросил Никифор Никифорович. Придется. Я для этого и приехал. Хозяин, барин, бросил исправник. Хотите говорить, говорите. А я вас, уж простите меня, оставлю. Человек я в вашем деле сторонний. Да и Ваньку смущать не хочется. Он ведь что-то при мне может и не сказать. Вам как, в моем кабинете будет удобнее? Да нет, я с ним здесь поговорю, на крылечке. Ну, хорошо, — кивнул Бабенко и ушел. Через несколько минут явился Коломятов. Сейчас, когда он умылся, его можно было хорошенько рассмотреть. Выше среднего роста, худощав, сутуловат, ходит по-кавалерийски, широко расставив ноги. Лицом не красавец, нос вздернут, волосы на голове уже начали редеть, глаза маленькие. Когда вышел из дверей, спросил, «А где Никифор Никифорович?» «У него дела. Скоро придет». «Я не знаю». «Да и зачем он нам?» «Я с вами поговорить хочу без свидетелей. Присаживайтесь вот на лавку. И начнем, пожалуй».